Глава 75. «Эта квартира тебе подходит», — замечает Александр, глядя, как я снимаю турку с плиты. «Особенно после того, как ты навела здесь уют». «Спасибо». Улыбаюсь я в полоборота. «Можно тебя попросить передать Лизе подарок за отлично проделанную работу?» «Подарок не обязателен. Это входит в ее обязанности». «Я знаю, но все равно хочу ее поблагодарить». Наполнив чашки, я ставлю их на поднос и торжественно подношу к журнальному столику. Испытываю глубокое эстетическое удовольствие. В этой картине идеально все. Сидящий в кресле Александр, да нельзя красивый в своем сером чесучевом костюме. Белоснежный фарфор, контрастирующий с густой кофейной пеной. Серебряные ложки в комплекте с изящной сахарницей. «Новый поднос?» — осведомляется Александр, пробежавшись взглядом по натюрморту. Час назад привезла служба доставки. Усевшись напротив, я сокрушенно развожу руками. Никак не могу остановиться скупать понравившиеся мне вещи. Зато благодаря переезду я стала публиковать рубрику о домашнем стиле. Да, я видел. Все время забываю, что ты на меня подписан. Шутка. Я никогда об этом не забываю. Так вот, уже несколько дизайнерских магазинов закупили у меня рекламу. И та-дам! Два шелковых комплекта постельного белья достались мне абсолютно бесплатно. Обожаю свой блог. И ты вернула почти всех своих подписчиков. Александр подносит чашку, отпивает кофе и, приподнимая брови, с удивлением смотрит на нее. «Ммм, вкусно! Что за сорт?» «Тебе нравится?» — спрашиваю я, просияв. «Купила в кофейне через дорогу. Меня заверили, что хороший». «Да, отличный. Надо попросить Лизу закупить в офис такой же». «Ты не представляешь, как я радуюсь, когда у меня что-то хорошо получается». Тараторю я, ощущаю прилив радости от этой, пусть и непрямой, похвалы. Я ведь не слишком хозяйственная. Кроме яичницы, толком ничего не умею готовить, и продуктов сама никогда не закупала. «Тебе все под силу, когда ты чего-то по-настоящему хочешь. И я в тебе не сомневаюсь». «Спасибо, что так веришь в меня. Надеюсь, что я не только красиво одеваться умею, но еще и самостоятельно организовывать быт. И да, кстати!» — восклицаю я, спохватившись. «Я же заказала робот-пылесос!» «Даже так?» Откинувшись на спинку кресла, Александр с улыбкой разглядывает меня. Темные глаза поблескивают знакомым мне обволакивающим теплом. «Когда ты так смотришь, я начинаю думать, что сморозила глупость». «С чего ты взяла? Я просто тобой любуюсь. Нравится мой кардиган?» Заулыбавшись, я любовно провожу ладонью по вязаному рукаву. Это шерсть мериноса, но она очень нежная. «Кардиган тут ни при чем. Я любуюсь тем, какая ты есть». Так разговор неожиданно перетекает в мою любимую плоскость, отчего я начинаю непроизвольно улыбаться и кокетливо покусывать губу. «И какая я? Расскажи, пожалуйста, поподробнее». «Редкая», — произносит Александр после секундных раздумий. «Такая, что все при тебе. И красота, и ум, и целеустремленность, и бесстрашие перед новым опытом». «А сексуальность?» Я призывно щурю глаза. По гостиной прокатывается его искренний, пусть и немного смущенный смех. «Это в первую очередь. А теперь скажи, какие у тебя планы на Новый год?» «Такие же, как и у тебя». Я обеспокоенно ерзаю в кресле от мысли, что мы можем провести мой любимый праздник по отдельности. «Ты ведь не собираешься куда-то один уехать?» «Нет, конечно. Я думаю взять отпуск на неделю. Больше, к сожалению, пока не получится. Полетишь со мной в Прагу?» Дыхание перехватывает от восторга. Всего одна фраза, и в моей голове уже расцветает целая сказка. Отель в самом сердце старого города. Живописный вид на узкие улочки, брусчатка, припорошенная снегом. Воздух, пахнущий глинтвейном и печеными каштанами. Вечерние прогулки за руку по Карлову мосту. «Да!» Я прикладываю к губам тыльную сторону ладони, чтобы подавить восторженный визг. «Обожаю Прагу! А в твоей компании я окончательно в нее влюблюсь». «Отлично. Правда, у меня назначены пара встреч по работе». «Я все равно согласна». Перебиваю я и, осекшись, растерянно моргаю. «Подожди, а как же Марк?» «Едва ли он захочет встречать Новый год со мной». Александр говорит спокойно, но его лицо заметно мрачнеет. «Такие у нас пока обстоятельства». Ты давно его видел? Мельком, когда он заезжал в офис. Он взял бессрочный отпуск и действующие проекты ведет удаленно. Мне очень жаль. Потянувшись через стол, я кладу ладонь ему на колено в знак своего искреннего сопереживания. Вы так и не разговариваете? Нет. Я решил дать ему время успокоиться. Вчера звонил Фреду, удостовериться, что Марк жив и здоров. С ним, к счастью, все в порядке. Он любит тебя и со временем обязательно примет твой выбор. Пылко заверяю я. Люди не обязаны становиться несчастными в угоду даже самым близким. Помолчав, Александр смотрит на часы. 7:30. Ты, наверное, хочешь переодеться перед ужином? Я в панике вскакиваю. Неужели уже так много? Опоздать на наш первый совместный ужин с родителями будет непростительно, как и дать маме повод снова упрекать Александра.